практика. Чтобы выжить в дикой природе, звери должны сосредоточиться на главном. Фокус помогает не отвлекаться от судьбоносных задач. Пища, кров, хищники, размножение. Художнику такая непроизвольность может помешать. Расширив кругозор, мы замечаем, вбираем больше интересного, складываем все это в сокровищницу и потом из нее черпаем. Практика – это воплощение подхода в концепт. Она помогает настроиться. Снова и снова открывая чувства окружающему миру, мы постепенно научаемся быть открытыми всегда. Вырабатываем привычку. Расширенная осознанность становится нашим базовым способом бытия в мире. Чтобы укрепить эту практику, нужна глубинная связь с источником. Чем меньше мы применяем фильтр, тем лучше распознаем ритмы и движения вокруг и гармоничнее в них вливаемся. Когда мы замечаем планетарные циклы и решаем жить согласно смене времен года, происходит нечто удивительное. Мы становимся одним целым со Вселенной. Мы воспринимаем себя частью постоянно обновляющегося организма, а потом можем прикоснуться к этой всемогущей движущей силе и прокатиться на ее творческой волне. Чтобы поддерживать практику, можно установить ежедневное расписание. Каждый день или неделю в заданное время проводить определенные ритуалы. Ничего пафосного. Даже незначительные ритуалы могут многое изменить. Каждое утро, проснувшись, делать 3 медленных глубоких вдоха. Это простое действие задаст тон, чтобы каждый день начинался спокойно, в гармонии с собой, здесь и сейчас. Можно осознанно есть, медленно смакуя каждый кусочек. Ежедневно гулять на природе, с благодарностью глядя на все, что попадает в поле зрения и ощущая связь со всем вокруг. Перед сном изумляться тому, как бьется сердце, как бежит по венам кровь. Как и медитация, такие упражнения не самоцель. Цель – расширить взгляд на мир в те моменты, когда мы этих упражнений не делаем. Мы наращиваем мускулатуру души, чтобы настроиться точнее. Вот зачем это нужно. Осознанность необходимо постоянно освежать. Если она превращается в привычку, пусть и в хорошую, придется создавать ее заново, опять и опять. И в один прекрасный день вы заметите, что практикуете осознанность постоянно, всегда и везде, живете в состоянии непрерывной открытости и готовности. Прожить жизнь как художник – это практика. Вы либо посвящаете себя ей, либо нет. Нет смысла говорить, что у вас не получается. Это все равно, что сказать «у меня не получается быть монахом». Вы либо живете как монах, либо нет. Мы склонны представлять работу художника как продукт. Подлинная работа художника – это способ бытия в мире.